Глава 4. Граф и графиня де Маскаре молча сидели рядом в карете, отвозившей их домой из оперы. И вдруг муж сказал: «Габриэль, что вам надо от меня? Вы не находите, что это длится достаточно долго?» «Что именно?» «Ужасающая пытка, которую я терплю уже 6 лет. Но я не знаю, как вам помочь. Скажите мне, наконец, который?» «Никогда. Подумайте, ведь я не могу видеть детей, не могу быть с ними, чтоб сердце мое не сжималось сомнением. Скажите мне, который?» «Клянусь вам, я прощу. Я буду обращаться с ним так же, как с другими. Я не имею права. Или вы не замечаете, что я не в силах больше выносить эту жизнь, эту мучительную мысль, этот вечный, неотступный вопрос, терзающий меня всякий раз, когда я их вижу, и я схожу с ума?» Она спросила: «Вы так сильно страдали?» «Невыносимо. Иначе согласился ли бы я на тот ужас, жить бок о бок с вами, и на еще больший ужас чувствовать и знать, что среди моих детей есть один какой, я не знаю, который мешает мне любить всех остальных?» Она повторила: «Так вы действительно страдали?» Сдержанным, измученным голосом он ответил: «Да ведь я повторяю вам каждый день, что это для меня невыносимая пытка. Разве иначе бы я вернулся? Стал бы я жить в этом доме, вместе с вами и с ними, если бы я их не любил? Ах, вы поступили со мной ужасно. Дети – единственная радость моей жизни, вы это и отлично знаете. Я для них такой отец, как и бывали только в давние времена, как и для вас я был мужем старинного склада. Ведь я все еще человек инстинкта, человек природы, человек старого времени. Да, признаюсь, вы вызвали во мне жестокую ревность, потому что вы женщина другой породы, другой души, других потребностей. Ах, я никогда не забуду того, что вы мне сказали, но с тех пор я перестал интересоваться вами. Я не убил вас потому, что тогда у меня не осталось бы средства, когда бы то ни было, узнать, который же из наших ваших детей не мой. Я ждал, но страдал сильнее, чем вы можете вообразить, потому что не смею больше любить их, кроме, может быть, двух старших. Я не смею взглянуть на них, позвать их, обнять. Я никого из них не могу посадить к себе на колени, чтоб тут же не подумать, не этот ли? 6 лет я был с вами корректен, даже мягок и любезен. Скажите мне правду, я клянусь вам, я ничего плохого не сделаю». В темноте кареты ему показалось, что она тронута. И он почувствовал, что сейчас она заговорит. «Прошу вас», — сказал он, — «умоляю вас». Она прошептала: «Я, может быть, виновнее, чем вы думаете, но я не могла продолжать эту отвратительную жизнь. Я не хотела быть постоянно беременной. Другого средства у меня не было. Я солгала перед Богом. Я солгала, подняв руку над головами детей. Я вам не изменяла. Никогда». Он схватил в темноте ее руку и, стиснув ее так, как в страшный день прогулки в лес, проговорил: «Это правда?» «Правда». Но он простонал, содрогаясь от муки: «Ах, теперь у меня начнутся сомнения, и не будет им конца. Когда вы солгали? Тогда или теперь? Как я могу верить вам? Как после этого верить женщине? Никогда уже я больше не узнаю правды. Лучше бы вы сказали: Жак или Жанна?» Коляска въехала во двор особняка. Когда она остановилась перед подъездом, граф вышел первым и, как всегда, повел графиню по лестнице под руку. Поднявшись на 2-й этаж, он сказал: «Можно поговорить с вами еще несколько минут?» Она ответила: «Пожалуйста». Они вошли в маленькую гостиную. Несколько удивленный лакей зажег свечи. Оставшись наедине с женой, граф заговорил снова: «Как мне узнать правду? Я 1000 раз умолял вам сказать, но вы молчали. Вы были непроницаемы, непреклонны, неумолимы. И вот теперь говорите, что это была ложь. 6 лет вы заставляли меня верить в подобный обман. Нет, вы лжете именно сегодня, не знаю только зачем. Может быть, из жалости ко мне». Она ответила искренне и убежденно: «Но ведь иначе за эти 6 лет я родила бы еще 4 детей». Он воскликнул: «И это говорит мать?» «Ах», – отвечала она, – «я вовсе не чувствую себя матерью еще родившихся детей. Мне довольно быть матерью тех, которые у меня есть, и любить их всем сердцем. Я, как и все мы, женщина цивилизованного мира, сударь. Мы же не просто самки, населяющие землю, и мы отказываемся быть ими». Она встала, но муж схватил ее за руки. «Одно слово, одно только слово, Габриэль, скажи мне правду». «Я вам только что сказала, я не изменяла вам, никогда». Он посмотрел ей прямо в лицо, такое прекрасное, в глаза, серые, как холодное небо. В темной прическе, в этой глубокой ночи черных волос, сверкала, как млечный путь, осыпанная алмазами диадема. И тогда он вдруг почувствовал, он каким-то прозрением понял, что это существо уже не просто женщина, предназначенная для продолжения рода, но странное и таинственное порождение всех сложных желаний, накопленных в нас веками, отвращенных от своей первоначальной и божественной цели, блуждающих на путях к непостижимой, неуловимой и лишь угадываемой красоте. Да, бывают такие женщины, расцветшие только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем блеском идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация наделила женщину, эту статую живой плоти, возбуждающую не только чувственную любовь, но и духовные стремления. Муж стоял перед нею, изумленный этим запоздалым и загадочным открытием. Смутно догадываясь о причинах своей прежней ревности и плохо все это понимая, наконец он сказал: «Я вам верю. Я чувствую, что в этот момент вы не лжете. А прежде, в самом деле, мне все это время казалось, что в ваших словах есть ложь». Она протянула ему руку. «Итак, мы друзья?» Он взял эту руку и, целуя ее, ответил: «Друзья. Благодарю вас, Габриэль». И он вышел, с трудом оторвав от нее взгляд, удивляясь тому, что она еще так прекрасна, и чувствуя, как в нем рождается волнение, быть может, более опасное, чем древняя и простая любовь.